Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о Аврааме. В Библии не описывается о подробностях и впечатлениях от трехдневного путешествия Авраама со своим сыном Исааком. В своем путешествии им нужно было все время подниматься ввысь, потому что Иерусалим, где находилась гора Мория, находился на 3850 футов выше уровня вод Мертвого моря и 2500 фут выше уровня Средиземного моря, потому что Мертвое море положено на 130 футов ниже вод Средиземного моря. Для них приходилось подниматься по извилистым дорогам все время ввысь, наблюдать прекрасные горы, верхи которых купались в дымке утреннего тумана, любоваться низвергающимися говорливыми ручьями водопадов, искравшимися брызгами водяного тумана, проводить ночи в палатке при костре и вслушиваться в голодный, тоскливый вой гиен и шакалов. Все это могло быть увлекательным и интересным для Исаака, но не для Авраама, который знал, для чего и куда они идут. Знал ли Исаак, куда и для какой цели предприняли они такое далекое и длинное путешествие? На это можно ответить, что он не знал. Слово Божье говорит об этом, цитирую. «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего. Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе». Почему так случилось, что довольно тяжелая вязанка дров, на которых должна была быть сожжена жертва, была положена на плечи 14-летнего Исаака? Это было предзнаменованием того, чему надлежало совершиться позже, жертвой Иисуса Христа. Цитирую дальше. «И начал Исаак говорить отцу своему и сказал, «Отец мой!» Он отвечал, «Вот я, сын мой!» Он сказал, «Вот огонь и дрова! Где же агнец для всесожжения?» И шли оба вместе. Бытие 22, 7 и 8 стихи. Есть ли разница в том, знает ли человек, что имеет произойти с ним, хорошее или плохое? Исаак ничего не знал, хотя в его пытливом уме создавались какие-то противоречия, о которых он и спрашивал у своего отца. И потому для него трехдневное путешествие могло быть весьма приятным. Но не так было с Авраамом. Он знал, куда и для какой цели они идут. Сперва Авраам мог считать дни. Еще 3 дня. Еще 2 дня. Еще 1 последний день. Он может видеть возлюбленное лицо своего мальчика. Потом пришли на смену часы и минуты. Хотелось бы продлить эти дни, часы, минуты до бесконечности. Но это не в человеческих возможностях. Можем ли мы себе представить агонию души любящего отца, идущего приносить в жертву своего возлюбленного сына? Тем более, когда Исаак смутно подозревая какие-то происходившие противоречия, спрашивая у отца о агнце. Он нес на своих плечах дрова, в руке отца был огонь и страшный острый нож. А агнца не было, и потом он спрашивал, где же агнец? Мог ли Авраам выдержать такой вопрос и дать на него ответ? Да, Авраам выдержал испытание и дал на него ответ, цитирую. Авраам сказал, «Бог усмотрит в себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе, Бытие 22:8. Вот и вершина горы, на которой должно произойти жертвоприношение. Дрова снимаются с плечей Исаака, и он может отдохнуть. Авраам принялся созидать жертвенник. Что могло происходить в душе Авраама? Без сомнения, там боролись два противоположные чувства. Одно – послушаться, чего требует от него Бог, а второе – не послушаться. Авраам знал из опыта, как добрый Бог. Неужели он может забыть о отцовских чувствах Авраама? Или в этом испытании кроются какие-то иные, непонятные для Авраама причины? Перед взором Авраама проходил длинный путь опыта, когда Господь сказал ему оставить Ур Халдейский, чтобы идти в землю, которую обещал ему Бог дать в наследство и потомкам его. Авраам не понимал того полностью. Бог-то обещал ему дать всю эту землю, но он чувствовал себя странником и пришельцем в этой обещанной земле. Может, и в этом отношении у Бога есть такие же скрытые Божьи мысли, которых Авраам не понимает в настоящее время. Но он послушается Бога во всем. Он знал из опыта, как добр был Бог к Аврааму на его жизненном пути, как он оберегал его от всех трудностей и врагов, руководил ним, как он обильно благословлял его духовными и земными благами, которых у Авраама было много, ибо он дал ему, заключая с ним договор о настоящем и будущем, и этому нужно довериться, чтобы идти по пути веры. Он обещал Аврааму сына, и сын у него родился. Все так и произошло, как говорил Бог Аврааму. Бог обещал, что от Исаака произойдет великий народ, и от него произойдет обещанный Богом Мессия. Почему же Бог требует от Авраама принести его в жертву? Бог ведь знает о своих обещаниях и их исполнит. Но каким путем? Авраам этого не знал. Если он требует принести его в жертву, то ведь Бог всемогущий, в его руке и жизнь, и смерть. То он может воскресить его из мертвых. Читаем о таких Авраамовых мыслях и поступках со Слова Божия. Цитирую. «Верую Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, «В Исааке наречется тебе семья». Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование. Евреям 11 глава, 17 по 19 стихи. Жертвенник готовый, но на заданный Исааком вопрос мы можем получить настоящий ответ лишь теперь. Цитирую об этом. «И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и связал сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров». Какая страшная картина! Неужели Авраам станет сыноубийцем? Неужели здесь, наверху этой горы, будет принесена человеческая жертва, которая была так противная Богу, когда такие жертвы совершали язычники? Страшно напряженные минуты тянутся, как вечность. В руке Авраама блеснул острый нож, которым он намерен одним ударом проколоть Исаакова сердце, зная, что от этого нанесенного удара потухнет свет в его и Сариной жизни. Все это Авраам знал, какая будет после этого бессодержательная для него жизнь и для Сары, как померкнет для них свет их жизни. Для нас казалось бы, что там не присутствовало никаких свидетелей. Единственных два свидетеля, которых Авраам взял с собою, отроки, возможно, друзья детства Исаака, он уставил их у подошвы горы, обещая, что они скоро вернутся после того, как принесут жертву. Если бы мы так думали, то мы бы ошибались, потому что там были свидетели. Ангел с неба следил за каждой мыслью, рождающейся в уме и сердце Авраама. Наблюдал каждое его движение, его руки с ножом и его сердце. Для нас непонятно, как это все могло происходить. Но для нас ясно, что Бог в этом испытании не поспешил наперед и не опоздал. Хотя рука с ножом была поднята, и секунды решали о таком испытании, как это произошло. Не забудьмо, что рука Авраама с ножом была простерта над жертвой. Цитирую дальше. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я!» Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единородного твоего для меня». Бытие 22, стих 12. Я продолжу беседу о Аврааме в следующей радиопередаче. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.